Поверил ли Арнольд, что я отрекся от его дочери? Скорее всего, нет. Я не очень-то умею врать. Я так любил ее, так доверял ее инстинктивной откровенности, что даже не посоветовал ей немного смягчить удар, который она собирается нанести. Глупец! Я даже не представлял себе толком, как ужаснутся ее родители. Я был слишком поглощен собственными переживаниями, чтобы сделать над собой усилие и взглянуть на все спокойно. Ах, как же это я так? И раньше еще. Я мог бы открыться ей не сразу, добиться ее любви исподволь, намеками, постепенно. Можно было начать с невинных, бесплотных поцелуев. Черт дернул меня обрушивать на нее все сразу, так что она сама потеряла голову. Но, разумеется, хорошо мне рассуждать о постепенных действиях теперь, когда я уже знаю, что она меня любит. А тогда, начав говорить, я просто не мог остановиться, пока не высказал все. Я бы не вынес напряжение. Да и стоило ли думать о том, надо или не надо было мне молчать? Это представлялось мне уже делом далекого прошлого. На беду ли, на счастье ли, но о молчании теперь нет и речи. И я огорчался не из-за того, что открылся ей. Всю ночь во сне и наяву я терзался мыслями о Венеции. Если они увезут ее туда, я, конечно, отправлюсь следом. Трудно спрятать девушку в Венеции. Но в эту ночь моя львиногривая любимая была неуловима. Я без конца догонял ее вдоль черно-белых набережных, залитых луною, у глянцевых вод, застывших, как на гравюрах. Вот она вошла в бар Флориана, а я никак не мог открыть дверь. Когда же, наконец, мне это удалось, я очутился в академии, а она убежала в картину Тинторетто и уже гуляла по мощеной плитами площади Святого Марка. И вот мы уже оба на площади Святого Марка, которая превратилась в огромную шахматную доску. Джулиан была пешкой и упорно продвигалась вперед, а я конем, который ход за ходом ее преследовал, но не успев ее настигнуть, вынужден был сворачивать то вправо, то влево. Она доходила до другого края доски и, превратившись в королеву, оглядывалась на меня. Она стояла ангелом святой Урсулы, величавым и высоким в ногах моей постели. Я протягивал к ней руки, но она отступала по длинной дорожке и уходила через западный предел церкви Иниго Джонса, вдруг превратившийся в мост Риальто. Мост Риальто — самый знаменитый мост Венеции. Она была в гондоле, вся в красном, с тигровой лилией в руках, и удалялась, а позади меня ужасный стук копыт становился все громче, громче, и я оборачивался и видел летевшего на меня Бартоломео Колеоне с лицом Арнольда Баффина, который собирался сбить меня с ног. Имеется в виду воздвигнутая в Венеции скульптура Вероккио, изображающая итальянского кондотьера Бартоломео Камеоне. Ужасные копыта опускались мне на голову, и мой череп раскалывался, как яичная скорлупа. Я проснулся от грохота мусорных бачков, которые передвигали греки в дальнем конце двора, и быстро поднялся, чтобы вступить в мир, ставший более страшным даже со вчерашнего вечера. Вчера вечером было ужасно, но было и ощущение драмы. Были препятствия, которые предстояло преодолеть, и вдохновлявшая меня уверенность в ее любви. Сейчас же я сходил с ума от сомнений и страха. В конце концов, она всего лишь молоденькая девочка. Устоит ли она перед родителями? Сохранит ли веру в нашу любовь и ясный взгляд на вещи? Если они мне ее оболгали...